Тем более, что за линией рижей стоят линкоры, а им эти лоханки на один зуб. Поддакнул адмирал Маффет, с волнением следивший за действиями своих моряков, которым в этот раз досталась честь первыми вступить в бой. Ну, вот пусть и пошлют линкоры, а ведь они так и делают. Что? Благодарю тебя, Господи, что услышал наши молитвы. Нет, Нейпир не послал против нас свои новейшие линкоры вроде флагманского дюка Веллингтона. Очевидно, решив приберечь их для более подходящего случая. Кто это? Первый, никаких сомнений, Единбург, а второй, пожалуй, что Хагуе. Вот значит, как, и тот и другой были старыми линейными кораблями, построенными в начале века еще во времена наполеоновских войн. В конце 40-х на них установили паровые машины, убрав при этом часть артиллерии, получив таким образом блокшипы, корабли, предназначенные для обороны гаваней. Не самые мощные единицы, но, как говорится, на безрыбье. Следующие полчаса все присутствующие напряженно наблюдали за тем, как движутся английские корабли. Ход у них, прямо скажем, невелик, но шли бодро, попыхивая дымом из труб. Когда, по нашим подсчетам, корпус головного Эдинбурга должен был оказаться на минах, мы все задержали дыхание, но одна за другой шли томительные секунды, и ничего не происходило. Наконец, блокшип совершенно точно миновал заграждение, и по рядам посвященных прошелестел вздох разочарования. Говорил же, что нужны дополнительные запалы от гальванических батарей на берегу, буквально простонал Якоби. Может, поставили слишком глубоко, подал голос Лисянский. Всех на британский флаг порву, ни к кому конкретно не обращаясь, пообещал я окружающим. На второй линии непременно сработает. Стараясь убедить самого себя, твердил адъютант. Да хватит уже, почти прорычал я, но как раз в этот момент подшедшим вторым хагом наконец-то рвануло. Взрыв был так силен, что буквально разорвал днище старого уже корабля. Хлынувшая внутрь вода мгновенно достигла котлов, из-за чего последовал новый взрыв, окутавший все клубами пара. А когда тот развеялся, на поверхности осталось только несколько обломков, цепляясь за которые держались на воде несколько оглохших и обезумевших людей. «Ура!» — грянуло вокруг меня. В этот момент все мы от высших чинов и до последнего матроса были едины в своей безумной радости. «Мы смогли! У нас получилось!» Я тоже кричал вместе со всеми, потом сорвал с головы фуражку и подкинул ее вверх. Затем бросился обнимать всех по очереди, от Лисянского до Якоби, заодно крича в сторону противника. «Видал, накося выкуси, хрен тебе, а не Кронштадт, один HMS Duke of Wellington, линейный корабль герцог Wellington, 27 мая, день связи в СССР, глава 21». Большинство адмиралов Балтийской эскадры Нейпира были такими же стариками, как и он сам, начавшими свою карьеру во времена войн с Наполеоном. Виной тому были порядки, царившие в королевском флоте и дававшие при назначении на должность безусловное преимущество по времени производства в чин. Не был исключением и третий флагман эскадры, контр-адмирал Генри Чатс, которому этой зимой исполнилось 66 лет. Справедливости ради, несмотря на более чем почтенный возраст, он был опытным и прекрасно образованным моряком, имевшим к тому же репутацию прекрасного артиллериста. Неудивительно, что именно ему было поручено проучить прятавшихся в своих крепостях русских варваров. А эти ребята совсем неплохо стреляют, заметил он, пристально наблюдая за артиллерийской дуэлью Амфиона и канонерок. Ну не лучше же англичан, насмешливо хмыкнул второй лейтенант Деррил. Будь на месте сэра Генри сам Нейпир или два и краткая адмирал эскадры Армарка Ри-1, молодой офицер непременно узнал бы о себе и своей почтенной матушке много нового. Но Чатс слыл человеком культурным, а потому оставил это замечание без последствий. Во всяком случае, пока. Тем более, что русские в скором времени добились нескольких удачных попаданий и заставили Амфион отступить. Адмирал поднял сигнал. Заорал с вороньего гнезда сигнальщик, после чего надолго замолк. «Ну что там?» – пробурчал потерявший терпение капитан Эдинбурга Ричард Хьюлитт, краснолицый и взрывной как порох здоровяк Диванширец, уже много лет служивший под началом Чатса. «Приказ атаковать русских. Вперед!» – велел адмирал. Повинуясь его приказу, все четыре блокшипа дружно задымили и один за другим двинулись вперед, вытягиваясь на ходу в кильватерную колонну. Возглавлял их, разумеется, флагман, за ним пыхтел хок капитана Рамзи, замыкали куда более тихоходные Аякс и Баскавин под командой капитанов Уордена и Гленвилла. Сам Чатс занял место на шкафуте так, чтобы его видели подчиненные. Будучи опытным командиром, он прекрасно понимал, как воодушевить их. Пусть знают, их адмирал с ними, спокойный и бравый в парадном мундире и высокой треуголке с золотым позументом по краю. Плевать, что русские у своих берегов и неплохо стреляют, против мощи королевского флота им не устоять. Как и следовало ожидать, канонерки не приняли боя и поспешили отойти. Ходили слухи, что флот противника возглавил сын царя великий князь Константин. Похоже, этот мальчишка знает свое дело и не терял времени даром. Построить за зиму столько кораблей для прибрежного флота и научить их действовать, это чего-то достоит. А ведь у него еще есть линейные корабли, пусть и чисто парусные. Жаль, что он не решился вывести их в море и схватиться с нами по-настоящему. Впрочем, кто знает, грохот, раздавшийся позади, заставил всех от адмирала до последнего юнги оглянуться и замереть от ужаса. Идущий за ними в кильватер Хок подпрыгнул на волнах, затем внутри его раздался еще один взрыв, после чего старый корабль стремительно затонул. «Господи боже, что это?» – прошептал помертвевшими губами Деррил. «Будь я проклят, если это не чертова русская мина!» – заорал капитан Хьюлитт, как только к нему вернулась способность говорить. Только забывшие бога схизматики могли додуматься до такого коварства. «Стоп, машина!» – скомандовал Чац, единственный, кому удалось сохранить самообладание, спустить шлюпки и оказать помощь. «Вы полагаете, у нас есть на это время? Я думаю, это единственное, что мы в данной ситуации можем предпринять. Но как это вообще возможно? Ведь мы только что прошли там. Мистер Деррил, если вам нечем заняться, отправляйтесь на шлюпки и не возвращайтесь, пока не спасете всех, кого возможно». Посмотрев на заметно отставшие от передовой группы блокшипы, адмирал отдал еще одно распоряжение. «Мистер Хьюлитт, передайте сигнал Аяксу и Баскавину прекратить движение. Можно подумать, что им нужно на это разрешение», – пробурчал капитан, заметив, что те и без приказа застопорили ход. Мир затих. Все молчаливо вслушивались в плеск волн борта в надежде, что всемилостивый Господь пожалеет их грешные души и не допустит еще одного подрыва. Лишь огромные стаи белых растревоженных чаек, яростно крича, метались над волнами, ловко выхватывая из воды всплывшую кверху брюхом рыбу. Между тем Эдинбург еще некоторое время продолжал двигаться по инерции, пока в голову капитана не закралось страшное подозрение. «Полный назад!» – заорал он, подбежав к слуховому люку. «Какого черта вы делаете, мистер Хьюлитт?» – удивился Чац. «Сэр, при всем уважении, вряд ли русские ограничились только одной адской машиной, и если мы немедленно не остановимся, то станем следующей жертвой. Но их проклятые канонерки ходили здесь совершенно свободно. Значит, их осадка им это позволяет. Что вы предлагаете? Уйти тем же путем, которым пришли? Пожалуй, в этом есть смысл», — кивнул Чац. «Но не раньше, чем будут окончены спасательные работы. Боюсь, у русских на этот счет другое мнение», — пробурчал капитан, заметивший, что к ним снова приближаются канонерки. «Надеюсь, ваши люди готовы, мистер Хьюлитт?» «А да, сэр». Вице-адмирал, командующий Балтийской эскадрой сэр Чарльз Нейпир, видя происходящее, лишь бессильно скрежетал оставшимися зубами и только мрачно крыл русских с изрядной изобретательностью замысловатыми бранными выражениями. «Что прикажете делать, сэр?» — осторожно обратился к нему Фергюссон. «Ничего. Вынужден признать, русские снова нас подловили. Но мы не можем оставаться безучастными. Черт бы подрал вас и вашу матушку, лейтенант, а также всех родственников до седьмого колена», — вскипел старый матерщинник. «Я не намерен потерять здесь весь флот, поэтому извольте заткнуться и не докучать мне своим мнением. Тем более, что оно мне вовсе не интересно». «Есть, сэр». Лейтенант Деррил и раньше бывал не сдержан на язык, что всегда мешало его карьере. Но лишь теперь, оказавшись в шлюпке с несколькими матросами, молодой офицер понял, насколько это опрометчиво. Однако приказ есть приказ, и он, хоть и без особого энтузиазма, принялся за дело. Как ни быстро затонул Хок, уцелевших оказалось довольно много. К ним на помощь спешили и шлюпки, спущенные с других блокшипов. Так что можно было не беспокоиться о том, что спасенным не хватит места. Почти всем, кто был на мачтах и верхней палубе, удалось выплыть, и теперь они, судорожно цепляясь за обломки своего корабля, жалобными криками пытались привлечь к себе внимание. «Проклятые чайки!» — пробурчал старшина шлюпки Хокинс, пристально вглядываясь в то, что происходило на волнах. «Откуда они взялись?» — удивился лейтенант. «Взрыв оглушил рыбу, сэр», — пояснил тот. «Так что теперь эти пернатые твари охотятся за ней, устроив себе настоящий пир. И чтоб мне пусто было, если они откажутся отведать заодно и свежего английского мяса. Наконец, они добрались до обломка стеньги, за которую держалось сразу три моряка, и помогли им подняться на борт. «Благослови вас Бог, сэр!» Обливаясь слезами радости, начал благодарить их один из спасенных. «Все будет хорошо!» Похлопал его по плечу офицер, настороженно поглядывая назад. «Что это, черт возьми?» Неожиданно для всех крикнул старшина, показывая на странный металлический шар с торчащими из него рожками, плавающий посреди обломков. «Святой Патрик, спаси нас!» Подхватил один из матросов. «Да ведь это русская адская машина!» «Молчать!» — приказал Дэрил, сразу же оценивший важность находки. «Надо сообщить об этом адмиралу!» «Эй, ребята, кто из вас сигнальщик?» «Я, сэр!» «Так бери в руки флажки и передай на Эдинбург о нашей добыче!» «Бьюсь об заклад, старик будет рад до смерти!» Передача сообщения не заняла много времени, после чего с флагмана просигналили в ответ приказ доставить мину к кораблю. Как и следовало ожидать, это оказалось далеко не так просто. Слишком уж большой и тяжелой оказалась дьявольская придумка русских. Но потом Хокинс догадался сделать из якорного каната буксир с петлей, которую накинули на притаившуюся в волнах смертельную игрушку, и дело пошло. Прицепив к себе мину, они на веслах подтащили ее к флагману, держась, впрочем, на почтительном расстоянии. И что с ней теперь делать? Озадаченно посмотрел на своих подчиненных Чац. «Надо поднять ее на борт и знакомиться с конструкцией», — предложил капитан. «Блестящая идея. А если эта дрянь взорвется? Посмотрите на эти выступы, похожие на рога, сэр», — пригляделся к находке Хьюлит. «Уверен, что, если их не трогать, ничего страшного не произойдет. Возможно, вы и правы, но как ее затащить на палубу? Кажется, у моих ребят была сеть». Сказано, сделано. Подчиненные Деррила подтащили плавающий шар поближе, после чего подвели под него рыболовную сеть и прицепили к шлюпочным талям, и приготовились тащить вверх. «Может, не стоит делать это на виду у противника, сэр?» – настороженно спросил Хокинс. Обеспокоиться было о чем. Пока британцы спускали шлюпки и занимались поиском своих товарищей, затем нашли мину и тащили ее к кораблю, русские канонерки снова пошли вперед и обстреляли застопоривший ход и вставший к ним бортом блокшип. Будь у Деррила при себе подзорная труба, он, возможно, заметил, что теперь их атакуют совершенно другие корабли. Но командовавшему спасательной экспедицией лейтенанту было не до этого. Зато на это обратил внимание Хьюлит. «Что, черт возьми, это за утюги? Вы когда-нибудь видели нечто подобное? Похоже, они поставили орудие за бруствером», — оценил нового противника Чац. «Но зачем? Чтобы защититься от нашей стрельбы. К тому же, так они подставляют под огонь наименьшую площадь. А еще у них дьявольски дальнобойные пушки», — пробурчал капитан, как только над их головой просвистела первая бомба. «К черту!» — решился Чац. «Передайте шлюпкам приказ возвращаться, и мы уходим». К несчастью для англичан, маневренные качества их корабля оставляли желать лучшего. Пока Эдинбург разворачивался, канонерские лодки приблизились на дистанцию действенного огня и стали буквально засыпать корабль градом бомб. Осмелевшим от безнаказанности русским артиллеристам с 2,5-кабельтовых было сложно мазать мимо такой огромной цели. Носовые орудия англичан отвечали, но почти безрезультатно. Прицельная стрельба по малоразмерным и быстро движущимся канонеркам требовала особой выучки, а ее-то британцам и не хватало. Сами по себе пушки Баумгарта были ничуть не скорострельнее других гладкоствольных орудий, но когда их сразу два десятка. Кроме того, скоро к общему веселью присоединились и гвардейцы из отряда плохой погоды. Англичанам стало совсем жарко. Не желая более рисковать, капитан Хьюлит приказал дать полный ход, и в этот момент их везение кончилось. Угодившая в их корабль бомба разорвалась на сотни мелких осколков, один из которых чиркнул по взрывателю вытащенной на палубу мины. «Что это они там собрались делать?» — вслух размышлял я, наблюдая в подзорную трубу за манипуляциями британцев. «Судя по всему, проводит спасательную операцию», — высказал свое предположение Лисянский. «Это и так понятно, любезнейший Платон Юрьевич, но там явно происходит что-то еще. Кажись, что-то круглое тянут за собой, ваше императорское высочество», — подал голос помалкивавший до сих пор Рогов. «Врешь, поди», — с сомнением посмотрел я на своего вестового, у которого, разумеется, не было и не могло быть бинокля или чего-то подобного. «Не извольте сомневаться», — отозвался матрос. «Я ведь марсовым был, мне положено хорошо видеть». «А ведь он прав», — неожиданно подтвердил Лисянский. «Что-то черное и определенно круглое. Может, бочку нашли, если с Ромом или Грогом, то запросто. Расплылся в радостной улыбке Рогов, как будто сам нашел нечто подобное. Англичане, они такие, выпивку нипочем не бросит. По себе судишь, каналья, грех вам такое говорить, Константин Николаевич. И тьмы рассеяне, по сравнению с ими чисто анделы небесные. Помолчи уж, Херувим, от слова, а не может ли это быть одна из наших мин, высказал предположение академик Якоби. Но как, ничего сверхъестественного, минреп оборвало взрывом, и шар всплыл. Будет крайне нехорошо, если враг получит в руки нашу совершенно секретную разработку. Только этого не хватало до полного счастья. Лисянский, слушаю, передайте приказ Истомину с Шиллингом, всеми силами атаковать Эдинбург. Пусть хоть шпионами два его на минное поле заталкивают, но, чтобы он отсюда никуда не ушел. На сегодняшний день из более чем 40 введенных в строй канонерских лодок почти два десятка имели бронирование бруствера. Организационно все суда винтовой флотилии свели в две дивизии, гвардейскую и флотских экипажей, каждая из которых, в свою очередь, имела две бригады из Шанцевок и Константиновок. Впрочем, обычно это не имело никакого значения. Отряды составлялись исходя из текущих задач, а также фактического наличия. Потому что одни всегда находятся в дозоре, другие в ремонте, третьи проходят обучение, четвертые грузят уголь или еще какие-то припасы. Но сегодня все бронированные корабли собраны здесь и ждут своего часа. Большинство из них до сих пор не принимало участия в боях, а некоторые даже не успели закончить курс боевой подготовки. Увы, времени на учения больше нет, рефлексировать по этому поводу тем более. Будь моя воля, с удовольствием поменялся бы своим местом с любым лейтенантом на мостике этих утлых суденышек, но, не знаю, насколько дословно передал мои слова Лисянский, но канонерки бодро перли вперед, время от времени стреляя из своих пушек, и кажется, вполне результативно. Во всяком случае, несколько попаданий уже случилось, а потом на верхней палубе блокшипа грянул взрыв, куда более мощный, чем могла вызвать любая даже трехпудовая бомба. Ура! Снова воодушевились окружающие, но я на сей раз остался спокоен. Тем временем на Эдинбурге все сильнее разгорался пожар, но потерявший управление обреченный корабль продолжал двигаться навстречу своей судьбе. Наконец, он снова зашел на минные заграждения, но на сей раз ему не повезло. Из-под форштевня вырвался столб воды, пылающий как костер линкор осел носом до самых орудийных портов и продолжил погружаться. Агония не заняла много времени и скоро на поверхности не осталось ничего, кроме торчащих как могильные кресты мачт, да плавающих вокруг них обломков, за которые держались перепуганные до смерти люди. Немногим больше повезло оставшимся в шлюпках. Несмотря на произошедшую на их глазах гибель кораблей, они оставались невредимы. Правда, совсем рядом маячили канонерки русских, и им следовало поторопиться, чтобы не попасть в плен к изрядно разозленному противнику. На их счастье, пораженные по всей видимости мощью своих адских машин, они не торопились приближаться и дали британцам время уйти. «Браво!» – раздался за моей спиной знакомый голос. Быстро обернувшись, я увидел отца. «Ваше Величество, иди, обниму тебя, сын!» – широко распахнул руки император. «Не хотел тебе мешать». Да вот не смог усидеть в Питере. Для всех нас честь. Вижу, все вижу. Побил неприятеля. Два линкора потопить, это дорогого стоит. Жду от тебя реляцию, и не забудьте спросить награды. Отличившимся командиром канонера ордена Святого Георгия, минером Владимира с мечами, нижним чинам по 5 знаков военного ордена на корабль. Ваше Величество так великодушны. Подал голос всегда знающий, как обратить на себя внимание Мафет. Начальствующих тоже не обидим, усмехнулся прекрасно все понявший царь. Тебе звезду Святой Анны. Нельзя не отметить наших ученых, благодаря неустанным трудам которых стала возможна нынешняя победа, решил воспользоваться щедростью любезнейшего папы я, Бориса Семеновича, заметил Якоби Николай, жалую Станиславом первого класса. Покорнейше благодарю. Низко поклонился никак не ожидавший подобного академик. «Что же до тебя, — обернулся ко мне император, — то, право, уже и не знаю, чем тебя отличить. Проси, чего хочешь. У вернейшего и покорнейшего из ваших слуг есть все, о чем только может мечтать человек», — спокойно ответил я. «Желать большего — грех». «Ладно, скромник», — усмехнулся отец. «Может, теперь и наши корабли в море выведешь да схватишься с неприятелем по-настоящему?» Вопрос оказался неожиданным. Лично я, ознакомившись с реальным положением дел, В наши линейные силы не верил абсолютно и рассматривал их только как плавучие батареи, а также источник пополнений для своих канонерок. Но формально они сейчас существенно превосходят англичан и в числе вымпелов, и весе залпа. На лицах окружавших меня людей отражалась целая гамма чувств. Молодые офицеры, разгоряченные сегодняшним успехом, были готовы отправляться в море немедленно и рвать врага голыми руками. Умудренный годами адмирал Маффет, напротив, выглядел смущенным. Вывести-то корабли нетрудно, а ну как англичане одолеют, эдак сегодняшняя Виктория обернется ничуть не менее впечатляющим конфузом. А кому это надо? Почему же не вывести? Спокойно ответил я, только не нынче. Отчего так? Ветер противен, а пароходов у нас мало. Даст бог, завтра переменится, тогда и пощупаем островитян за вымя. Хорошо, коли так, кивнул император, только я эти слова запомню. Кажется, у вашего величества еще не было повода усомниться во мне, покуда нет. Вы говорили о награде, кажется, я знаю, что просить. Позвольте мне лично возглавить флот и выйти в море. Ты генерал-адмирал, тебе и решать. Пожал плечами отец и решительно направился в сторону притихших генералов. Что за несчастная мысль отправить корабли в бой, горячо прошептал мне по-французски Маффет, когда государь достаточно удалился. Неужели вам хочется подвергнуть себя небывалой опасности, а флот полному разгрому без всякого вреда неприятеля? Полно, Самуил Иванович, не хорони меня раньше времени. Раз соизволение получено, в море мы выйдем, только не завтра, и никогда ветер переменится, а нынче же ночью. У меня еще один неопробованный сюрприз для Нейпира имеется. Жаль будет отпускать его без угощения. Один контр-адмирал Армар Лаурикари, второй по старшинству адмирал Балтийской эскадры флота Ее Величества Королевы Виктории. Его флаг был на 90-пушечном парусном линкоре «Принц-регент». Два шпирон, конструктивный элемент носовой оконечности корабля, предназначенный для тарана. Глава 22. Вывести в бой парусники – дело нехитрое. Тем более, что после впечатляющих успехов канонерок и минеров их экипажи воодушевлены и рвутся в дело. Гораздо труднее сделать так, чтобы этот выход не превратился в полный разгром. А то, что он неминуем, я практически уверен. Несмотря на потерю двух линкоров, англичане очень сильны. Остальные их корабли совсем не пострадали, а матросы с офицерами достаточно подготовлены. Все же они не первый месяц в море, и какие бы проблемы с дисциплиной у них ни были в начале, уверен, Нейпир сумел их решить. Наши же корабли и фрегаты в большинстве случаев благонадежны только на бумаге. Дай бог, чтобы половина из них не развалилась от собственных залпов. Что самое противное, и наказать некого. Запретив их ремонт, я сам дал командирам и портовым службам прекрасную отмазку. Дескать, кабы нам все дали, так мы бы сейчас, а по-другому было нельзя. Иначе все качественные материалы ушли на купцов, а канонерки с корветами пришлось строить из-за всякого хлама. Как говорят в народе, куда ни кинь, везде клин. Но приказ императора надо выполнять. Тем более, что Николай, в отличие от его правнука с таким же именем, человек серьезный, из-за неисполнения именного повеления не постесняется спросить даже с родного сына. В общем, выхода два. Если адмирал Нейпир решит от греха отойти от Кронштадта подальше и ждать прибытия французов, значит, выйдем к Красной Горке, проведем небольшие маневры, объявим, что враг испугался и побегаша, а мы молодцы. А вот если останется еще одним козырем, припасенным в рукаве, оставались шестовые мины. Работа над ними началась сразу же после моего появления в этом времени, но результаты до последнего времени не слишком впечатляли. И виной тому оказался я сам. Подвели меня, как ни странно, знания из будущего. Вот втемяшилось в голову, что для атаки вражеских кораблей лучше всего подходят паровые катера, и все тут. Но после долгих и упорных опытов выяснилось, что нынешние катера, как бы это помягче, в общем, пока ни на что не годны. Судите сами, скорость у них позорно мала. На веслах и то быстрее получается. Стук от качающихся цилиндров такой, что пугает рыбаков на другой стороне Финского залива. И самое главное, большую мину им не утащить. А маленькая никакой гарантии не дает. Потому что производство динамита совместными усилиями Зенина, Петрушевского и вашего покорного слуги мы наладили, а вот стабильного качества пока что не получили. Бывает, рванет так, что небо с овчинку кажется, а случается, что и пшик. Лучше пороха, конечно, но решение, как ни странно, подсказал фон Шанц. Посмотрев на наши муки, Хитромудрый финн немного подумал и спросил, а почему бы вашему высочеству не использовать канонерки? Так ведь они тихоходные, отмахнулся я. Положим, не все, но даже самые маломощные из них быстрее катеров. ХМ и мины на них можно будет установить в разы тяжелее. И тут, как говорится, мне картой повалило. Шанцевки, несмотря на свои скромные размеры и примитивность, а может и благодаря им, оказались поистине универсальными кораблями. Как говорится, и в пир, и в мир, и в добрые люди. Хочешь сторожевики или береговая оборона, хочешь поддержка сухопутных сил, если таковая потребуется, а теперь вот еще и мины. Правда, требовались кое-какие срочные доработки. Во-первых, снять орудия и боезапас, благо, при наличии кранов, это не проблема. Во-вторых, установить выдвижные шесты с минами и батареей для подрыва. В-третьих, убрать всех лишних и дождаться темноты. Правда, с этим на Балтике летом проблемы, ибо ночи тут белые, но, с другой стороны, частенько случается туман. Ну и нельзя забывать про фактор неожиданности. Англичане, конечно, на взводе, но вот такой пакости от нас точно не ждут. Судя по всему, адмирал Нейпир решил никуда не уходить. Что ж, ему же хуже. Для атаки выделены 9 канонерок, 5 из состава 1-й гвардейской дивизии и 4 из 2-й. Выбрали их за самые мощные машины и, соответственно, скорость. Без артиллерии они дают от 9 до 11 узлов. Так много, впрочем, только у «Щуки» капитан-лейтенанта Мейснера с Нобелевской 120-сильной машиной. Остальные более тихоходны, но все равно лучше остальных. Если все пройдет, как задумано, этот удар должен решить судьбу кампании на Балтике. Перед выходом, как водится, отслужили короткий молебен. Лично мне это мероприятие до лампочки, но люди вокруг по большей части искренне верующие. Служил корабельный священник Рюрик отец Николай. Наскоро окропив святой водой корабли и их экипажи, он благословил нас на подвиг и первым направился к катеру, чтобы вернуться на фрегат. За ним последовали члены моего штаба, а вот я остался на башибузуке. Ваше императорское высочество, переполошился никак не ожидавший подобной подставы Лисянский. Неужели вы собираетесь принять участие в бою? Что поделать, мой друг, вздохнул я. Приказ императора. Да ты и сам все слышал. Тогда я тоже. С ума сошел, тут и так места немного. В общем, господа, если что, не поминайте лихом. А теперь шагом марш в шлюпку. Это приказ. Честно сказать, не знаю, почему так решил. Наверное, просто не мог больше посылать людей на смерть, ничем при этом не рискуя. Впрочем, отряд Истомина, флагманом которого считается башибузук, в минную атаку не пойдет, а займется прикрытием. Ну и, конечно же, оказанием помощи тем, кому не повезет. «Куда ты, чертушка?» Раздался рядом заполошный крик. Обернувшись, мы увидели, как с борта Рюрика кто-то сиганул в море и поплыл к нам. Человек за бортом. Через минуту, когда бедолагу вытащили из воды, оказалось, что это мой вестовой Иван Рогов. И что это было? Поинтересовался я у мокрого, как мышь, матроса. «Ваше императорское?» Взмолился тот. «Дозвольте с вами. С ума сошел, а если бы утоп?» «Никак нет. Плаванию с измальства обучен. Положим, что так, но скажи на милость, нахрена ты мне вообще тут нужен, Константин Николаевич, Христом Богом молю, не гоните. Я, бедовый и пока при вашей милости состою, с вами ничего не содеется. Мне так святой жизни человек сказал. Господа, вы слышали?» Обернулся я к с трудом сдерживающим смех офицерам. «И что прикажете делать с этим обормотом? Я вообще-то не сторонник телесных наказаний», задумчиво заметил Истомин, «но, говорят, что от подобных идей хорошо помогают линьки. Так сказать, бодрят дух и очищают разум. Слышал, что умные люди говорят, на все ваша воля, а только не прогоняйте. В любом случае, возвращаться – дурная примета. Черт с тобой, решил я, отправляйся вниз в кочегарку и просушись там. Слушаюсь», – обрадовался матрос. «Погоди», – вытащил из кармана серебряную фляжку с коньяком и протянул вестовому. «Хлебни для сугрева. Покорнейше благодарим, арманьяк», — потянул носом мой старый знакомый Владимир Брылкин, не удержавшись при этом от непроизвольного движения кадыком. «Угадал, Шато де Эсперанс, 20 лет выдержки. Надеюсь, Ивану понравилось», — не без иронии заметил мичман. «Не сомневаюсь. К слову, Володенька, помяни мое слово, близкое знакомство с горячительными напитками в столь юные лета до добра не доведет. Что вы, ваше императорское высочество?» Смутился молодой человек. «Мне вовсе не. Так ты не будешь», — бессердечно улыбнулся я, протягивая фляжку Истомину. «А вот мы с капитан-лейтенантом, пожалуй, оскоромимся. Не побрезгуете, Павел Иванович?» «Ни в коем случае», — ухмыльнулся командир Башибузука. В час по полуночи все предназначенные для диверсии корабли заняли свои места в эскадренном ордере и, сохраняя равнение, дружно двинулись вперед. Ветер стих и, как это часто бывает на Балтике, на море спустился туман. Не такой густой, когда не видно ничего вокруг в двух шагах, но все же, уменьшив скорость, мы обратились вслух и пристально наблюдали за происходящим вокруг. Под палубой мерно бухала машина. Впереди смутно угадывались очертания наших импровизированных миноносок, позади шли остальные канонерки из отряда прикрытия. Сказать, что мы были спокойны, явно погрешить против истины. Даже уже бывавшие в бою моряки были напряжены, как скрученные пружины. Вашего покорного слугу от адреналина только что не трясло, а уж как себя чувствовали идущие впереди минеры с увесистыми динамитными бомбами на тонких шестах, не могу себе даже представить. Минуты шли за минутами. Враг по нашим прикидкам становился все ближе и ближе. Наконец, полоса тумана миновала, и мы смогли осмотреться. «Павел Иванович, сколько времени прошло? Вроде уже должны сблизиться», — спросил я у Истомина. «Так точно, ваше императорское высочество, по расчетам канонеркам самый срок выйти к кораблям неприятеля. Неужели не разглядели в потьмах и мимо проскочили? Не думаю, видимость все же порядочная». «Никак не меньше Кабельтова. Тогда почему ни наших взрывов, ни стрельбы от противника? Что они там, уснули все? Не могу знать, ваше высочество. Мы вышли на дистанцию, дальше был приказ не заходить до начала боя. Что будем делать? Давай ближе подойдем». И тут в небе, отразившись в низких облаках и темных волнах, ярко вспыхнула зеленая ракета, осветив на краткий миг простор моря. «Там никого нет». «Кроме наших», — не сдержавшись, заголосил глазастый Рогов. «Шутить вздумал, Истомин, прикажи дать разом три ракеты. Надо и правда осмотреться, и прикажи машинисту дать самый малый ход». Шанцевки отчетливо виднелись впереди, а вот огромных бортов линкоров английской эскадры нигде не просматривалось. Неужели таки заблудились, еще не веря в происходящее и потихоньку отходя от адреналинового шторма в крови, пробормотал я задумчиво. «Нет», — упрямо мотнул головой помалкивавший до сей поры Микаи Волынин, вольнонаемный лоцман Финн. «Место верное». «Точно», — вместо ответа уверенный в себе моряк сунул в рот трубку и глубоко затянулся, всем своим видом показывая, мол, думайте, что хотите. «Поверьте, Константин Николаевич», — шепнул мне Истомин, — «человек он не самый приятный, но дело свое знает. Вот черт, значит, наш друг Ниепир решил не рисковать. Досадно, конечно, но ничего не попишешь. Впрочем, для нас это тоже победа, пусть и не такая впечатляющая, как хотелось бы, к тому же бескровная». «Да, струсили островитяне», — заявил Брылкин. «Получили по сусалам, вот хвост и поджали. Ну-ну». Тем временем к нам подошла, дымя трубой, канонерка Бурун лейтенанта князя Ухтомского. Корабль аккуратно, с гвардейским шиком привалился к борту Башибузука, и к нам на палубу грубовато, как мешок картошки, перекинули какое-то полуголое тело. Рядом с ним тут же оказался и сам командир конлодки. «Это что еще за чучело?» – удивился я. «Подарок вашему императорскому высочеству», – отрапортовал гость. «Что не дерьмо, то к нашему берегу». «Никак нет», – засмеялся гвардеец. «Английский матрос, говорит, что упал за борт. Вот как, а фамилия у него есть?» «Меня зовут Вильям Смит, сэр», — робко ответил тот. «На каком корабле и кем служил?» «Помощник стюарда на Дуке оф Виллингтон. Как ты попал в воду?» Рассказ спасенного оказался весьма интересным. Оказалось, что он чем-то прогневал самого адмирала Ниепира, и тот приказал его высечь. Однако экзекуцию отложили, а потом бедолаге удалось выбраться из канатного ящика и спрыгнуть за борт. «Ты же мог утонуть?» «Может и так, сэр, но это лучше, чем быть запоротым до смерти. В английском флоте такие жестокие наказания», — удивился я. «Именно так», — подтвердил Истомин. «Поэтому их матросы частенько дезертируют. Так же, как наши». Не смог удержаться от скепсиса. «Что вы, ваше императорское высочество, гораздо чаще». В этот момент сидящий на мачте матрос закричал, что видит англичан. «Где?» — обернулись мы, разом позабыв о пленнике. Взглянув в указанном направлении, заметил большой колесный пароход, двигающийся прямиком на нас, к бою. Начал было командовать я, но тут на палубе вновь появился Рогов. «Ваше императорское высочество, заорал он, что было мочи. «Это же Рюрик!» Скоро выяснилось, что это и впрямь мой флагман. Оказывается, когда новый командир фрегата капитан-лейтенант Баженов узнал о решении начальника лично возглавить вылазку, тут же приказал разводить пары и потихоньку двинулся вслед за нами. «Плохо у нас все-таки с дисциплиной, господа офицеры. Его с Лисянским можно понять», — пожал плечами Истомин. «Если бы с вами что-то случилось, им впору стреляться. А так, ладно, я возвращаюсь на Рюрик, а вы принимайте командование. Дойдите хотя бы до Красной Горки. А если и там англичан не сыщете, отправляйтесь до острова Сискар. Мика, ну-ка подскажи мне, сколько до него?» «40 миль, ваше царское высочество», характерно растягивая слова, ответил лоцман. «Стало быть, к утру как раз успеете добраться туда. Если никого не найдете, то возвращайтесь назад. Раз наши английские друзья не пожелали нас дожидаться, завтра выведем в море линейные силы, после чего на весь мир раструбим о нашей победе. Полагаете, это возможно?» «Нет, потеря двух блокшипов, разумеется, успех, но...» «А вот посмотрите», загадочно улыбнулся я. «Кстати, стюарда отправьте со мной, надо с ним вдумчиво побеседовать. Обычно люди его профессии знают гораздо больше, чем им положено». Оказавшись на фрегате, я первым делом обругал своих адъютантов за самовольство, потом велел им немедленно отправляться в Питер и привезти в Кронштадт всех журналистов, каких только смогут найти. Иностранцев тоже, их в первую очередь. Забегая вперед, скажу, что выход эскадры нам удался на славу. Красавцы линкоры, распустив паруса и построившись в две колонны, пенили водную гладь. Фрегаты и остальные суда поменьше держались за ними, а мы с борта Рюрика наблюдали за их эволюциями. «Извольте видеть, господа», — обратился я к газетчикам, — «наш флот свободно вышел в море, и никто не осмелился этому воспрепятствовать. А если бы здесь был не пир», — не без ехидства в голосе поинтересовался ростокский коммерсант Шварцкопф, время от времени пописывающий заметки в газеты родного города и, очевидно, по этой причине попавший в число приглашенных. «Вчера он здесь был, но, потеряв два новейших линкора, предпочел бежать. А если бы остался, получил бы по первое число», — прогудел происходивший из пензенских купцов главный редактор Санкт-Петербургских ведомостей Ампелячкин. «Верно мыслите, дорогой товарищ», — непонятно зачем ляпнул я, вызвав удивление у всех присутствующих. «А теперь, господа, прошу быть моими гостями и отобедать в нашей кают-компании. После, если будет угодно, можете побеседовать с британскими пленными, среди которых личный камердинер адмирала Нейпира. По возвращении в Кронштадт приглашаю осмотреть захваченный у британцев фрегат. Он еще ремонтируется, но вполне доступен для экскурсий. Кроме того, не забудьте упомянуть, что мы поднимем подорванные английские корабли и используем их пушки и машины для собственных судов». Обед прошел на славу. Писатели земли русской хорошенько угостились и подобрели, а дорвавшийся до дармовщинки Шварцкопф и вовсе нализался до изумления. После чего мы предъявили им мистера Смита. Хорошо понявший, что от него требуется, стюарт не пожалел черной краски, чтобы описать ужасный характер своего бывшего командующего, а также порядки на британском флоте. «Боже, что он несет», — изумился прибывший на нашу импровизированную пресс-конференцию Головнин. «Ведь его теперь не пустят на родину. Пришлось пообещать ему место управляющего одного из моих поместий. Но ведь ваши имения управляются Министерством уделов. Но он-то об этом не знает». Новомодный телеграф исправно выполнил свои обязанности и мгновенно разослал горячие новости по всей Европе. Как выяснилось немного позднее, написанные участниками пресс-марафона статьи произвели эффект разорвавшейся бомбы. Причем не только у нас, но и за рубежом. Хотя, правильнее будет сказать, сначала за рубежом. Дело в том, что все материалы подобного рода сначала попадали на стол Ниссельраде, и он приказал изъять все, что могло обидеть просвещенных мореплавателей. Тут уж взбеленился я и, не совсем разобравшись, хотел устроить головомойку цензору, пока не узнал, что его фамилия Тютчев. «Федор Иванович, ну как так-то? Простите, ваше императорское высочество», — развел руками 50-летний поэт, вынужденный служить, чтобы прокормить довольно-таки обширную семью. «Я человек подневольный». «Значит так», — вздохнул я, — «передать всем, кому это по службе положено, что текст статей и заметок согласован и утвержден лично мной, а потому никаким правкам и запрещениям подвергнут быть не может. И если какая-нибудь сволочь посмеет в этом усомниться, пусть придет за разъяснениями ко мне. У нас тут как раз кочегаров нехватка. Вот пусть и послужат на благо отечества руками, раз мозгами не получается. Хорошо сказано, не смог удержаться от смеха чиновник, но тут же посерьезнел. Но ведь иных эдак не укротить, и показал пальцем наверх, явно намекая на канцлера. Дай срок, Федор Иванович, дай срок. В общем, несмотря на мое вмешательство, первой о нашей победе начала трубить та самая ростокская газетенка, с которой сотрудничал вечно пьяный Шварцкопф. Затем его статью перепечатала большая часть германской прессы. Причем, как консервативного, так и либерального толка. Первым понравилось, что победу одержал природный аристократ, вторым импонировала моя показная демократичность и приверженность прогрессу. Оттуда сведения просочились сначала в Швецию и Данию, потом пришел черед Голландии с Бельгией, пока, наконец, поднятая волна не докатилась до берегов Сены и Туманного Альбиона. В парламенте грянул гром. Оппозиция требовала отдать Нейпира под суд. Французы, ничуть не стесняясь, глумились над своим союзником так, что потребовалось вмешательство Наполеона III, потребовавшего от своих газетчиков сбавить тон. В России победа также вызвала всплеск патриотизма. Молодые люди бросали учебу и записывались на военную службу. Дамы и барышни из благородных семейств устраивали благотворительные вечера для сбора средств. Латошники вовсю торговали картинками с изображением наших канонерок, захваченного у англичан фрегата и, конечно же, портретом великого князя, то есть меня. А война тем временем продолжалась. Не решившись связываться с Кронштадтом, Нейпир, не дожидаясь соединения с эскадрой Персиваля Дюшина, принялся разорять берега Финляндии, и новости об их успехах в Улиаборге и Брагистакте тут же вышли на первые страницы европейских газет. Глава 23. Спешный отход британской эскадры от Кронштадта был многими воспринят как проявление малодушия, в том числе и английскими офицерами. Никто из них, в том числе и сам командующий, в тот момент даже не догадывался, что этот поспешный уход спас их от практически неминуемого разгрома. Напротив, многие не просто тихо роптали, но даже в открытую обвиняли своего адмирала в трусости, старческой немощи и даже измене. Впрочем, до открытого бунта дело пока не дошло. Зато в Лондоне, особенно после получения известия из Европы, разразилась самая настоящая буря. Газетчики, не стесняясь, поливали заслуженного флотоводца помоями, крикуны в Гайд-парке требовали отдать его под суд и повесить. Того же мнения придерживались многие и в парламенте. Узнай сэр Чарльз о развернутой против него кампании, он, вероятно, подал бы в отставку, но пока что командующему было не до того. Прекрасно понимая шаткость своего положения и цену неудачи, он решил дождаться союзников и обещанной ему морской пехоты, чтобы, увеличив свои силы, иметь возможность реабилитироваться. А чтобы подчиненные ему люди не сидели без дела и не злословили насчет своего адмирала, он решил направить их энергию в более привычное для английского моряка русло. Иными словами, отправить их разорять и грабить практически беззащитное финское побережье. Нельзя сказать, что они не делали этого раньше. Первые налеты на финские порты случились еще в апреле, но тогда британцы хотя бы пытались вести себя цивилизованно, то есть захватывали и уничтожали только казенное имущество, по возможности щадя при этом местных обывателей, их дома и промыслы. Без эксцессов, разумеется, не обходилось, но нельзя не признать, что в целом все проходило более или менее пристойно. Но теперь, после болезненного щелчка по носу, просвещенные мореплаватели словно с цепи сорвались. Убийства, грабежи, повальное пьянство и насилие буквально захлестнули маленькие городки и рыбацкие деревушки. Если под присмотром старших офицеров моряки еще хоть как-то сдерживались, то стоило им удалиться на сколько-нибудь порядочное расстояние, низменные инстинкты брали верх. Ни возраст, ни пол, ни духовный сан не могли служить защитой от мародеров. Все, что можно было забрать и представляло собой хотя бы и ничтожную ценность, подвергалось безудержному разграблению, остальное ломалось, сжигалось или портилось. Разумеется, местному населению все это понравиться не могло, и финны начали сопротивляться. В этом, конечно же, не было и не могло быть проявления русского патриотизма. В конце концов, Великое княжество Финляндское не так уж давно вошло в состав империи, да и жило достаточно обособленно, имея собственные конституцию, законы и сенат. Но местные жители умели ценить свою спокойную размеренную жизнь, заработанный тяжким трудом достаток и не желали терять его. Терроризировать финские берега был отправлен так называемый летучий отряд контр-адмирала Джеймса Ханвия Пламриджа, состоявший из двух колесных 18-пушечных фрегатов 1 Го-класса «Леопард» и 1 капитана Гиффорда и Скотта, одного 6-пушечного 2 Го-класса «Волчер» 1 капитана Фредерика Гласса и добавленного к ним после бесславной потери Валориуса шлюпа «Драйвер». Последний, несмотря на скромные размеры и относительную слабость вооружения, любопытен тем, что им командовал Артур Леопольд Педро Кокрин, родной сын знаменитого в прошлом авантюриста и биржевого мошенника, а ныне полного адмирала, лорда и графа Дандональд, сэра Томаса Кокрейна. Поначалу им сопутствовал успех. Безнаказанно опустошив Улиаборг и Брагистад, английская эскадра разделилась на два отряда. По выходе из Улиаборга Пламридж на Леопарде с драйвером пошел к северу, а пароходы Волчер и один, под начальством капитана Гласса, старшего в отряде, отправились на юг и в первых числах июня прибыли к Гамликарлибю. 2. Никто из сколько-нибудь хорошо знавших лейтенанта Чарльза Артура Уайза людей не мог заподозрить в нем любителя французских приключенческих романов. А если кто-нибудь сказал, что тот специально выучился французскому языку, чтобы без помех предаваться своему увлечению, этого фантазера непременно подняли бы на смех. Уж больно сухим, желчным и непримиримо придирчивым к делам службы он был. Дослужившись до должности старшего офицера парового фрегата «Волчер», мистер Уэйлс искренне полагал, что главная цель его жизни, можно даже сказать, миссия, состоит в том, чтобы сделать бытие своих подчиненных совершенно невыносимым. Любое, пусть даже самое малое нарушение порядка не могло остаться безнаказанным, если о нем узнавал Чиф-3. Никакой снисходительности к провинившимся, даже если это 14-летний юнга, чаще именовавшийся пороховой обезьянкой. С другой стороны, корабль, на котором он волею судьбы и выслуженного ценза стал первым лейтенантом, имел репутацию образцового, за что его ценил, хотя и старался этого не показывать, командир фрегата капитан Гласс. А ведь когда-то Чарльз был милым и романтичным юношей, мечтавшим о дальних странах и путешествиях, опасных приключениях и большой любви. И лишь оставшись наедине с книгой, он позволял себе расслабиться и вспомнить о былых иллюзиях, воображая себя сэром Фрэнсисом Дрейком, Чайлд Гарольдом или даже героем недавно опубликованного романа Дюма «Отца 4», графом Монте-Кристо, могущественным, загадочным и несчастным. Придя к выводу о несомненном сходстве с литературным героем, Уэй смог расчувствоваться и позволить себе полпинты шотландского виски, после чего садился за непонятно как попавший к ним в кают-компанию рояль и начинал, терзая клавиши и слух сослуживцев, музицировать, иногда подпевая себе фальшивым голосом, и горе тому несчастному, кто посмеет помешать или хуже того усомниться в таланте Чифа. Уж он найдет, к чему придраться, и устроит такой разнос, что негодяй и думать забудет о какой-либо критике своего непосредственного начальника. Такое, впрочем, случалось нечасто. В обычное же время Уэйлс являл собой пример образцового офицера и джентльмена, все свои силы отдававшего службе. Надо сказать, что начавшаяся война с восточными варварами обрадовала первого лейтенанта. Во-первых, потому что появлялся шанс отличиться, получить чин командира 5 и занять, наконец, вожделенное и давно полагавшееся ему по выслуге лет место капитана. Во-вторых, где война, там и призовые деньги, что для лишенного иных перспектив третьего сына обычного сквайра совсем немаловажно. В-третьих, не будем забывать, что в глубине души наш герой оставался романтиком. Одно дело читать о чужих приключениях в книгах, но совсем другое стать непосредственным участником исторических событий. И не просто участником, а тем, от кого зависит жизнь и смерть. Тем, кто отдает приказы, перед кем заискивают толстобрюхие негоцианты и шкиперы торговых судов, имевшие неосторожность попасться английским морякам. Ему нравилось смотреть, как они лебезят и присмыкаются перед теми, кого в обычной жизни не удостоили бы ответным поклоном. А теперь, когда сам адмирал Нейпир отдал недвусмысленный приказ безжалостно жечь, грабить и разорять вражеское побережье, он с нетерпением ждал, когда наступит его черед возглавить десантную партию и даже, против всяких правил, осмелился просить об этом капитана. 2 месяца Балтийской кампании немного приучили англичан к действиям на мелководье. Необходимость осторожности дошла даже до самых азартных и недисциплинированных. Частые туманы, перемежающиеся быстро меняющими направление ветрами, Сложные фарватеры в финских шхерах не прощали ошибок. Добавьте к этому неиллюзорную возможность повредить колесо или винта непонятно откуда взявшуюся в конце весны прозрачную подводную льдину, и картина станет полной. Можно даже сказать, что до недавних пор главным противником британского флота были не русские моряки, а силы природы. Так что, когда одним прекрасным для местных вод утром два британских фрегата оказались неподалеку от городка с неудобопроизносимым названием Гамликарлибю, командовавший экспедицией Гласс не стал спешить. «Мистер Уайлс, видите дымок на ближайшем островке? Держу пари, это местные рыбаки. Отправьте туда несколько человек на шлюпке. Пусть найдут нам лоцмана». «Да, сэр, разрешите отправиться лично? Много чести для парочки пропавших тухлой рыбой аборигенов. Берегите силы, они вам сегодня понадобятся». Однако посланные на поиски моряки скоро вернулись ни с чем. «Прошу прощения, сэр», не скрывая досады, сообщил Мичман. «Но эти дикари сбежали, как только нас увидели. Прыгнули в свою барку, и только мы их и видели. Мне показалось, что вы стреляли, только чтобы вернуть этих мерзавцев. Но они не оценили наших мирных намерений. Ладно, Тимми, в этих протоках сам черт ногу сломит. Что будем делать, сэр? Пойдем самым малым ходом. При нашей осадке это довольно рискованно», счел своим долгом заметить Чиф. «Может, пошлем впереди шлюпку промерить фарватер? Держите свое мнение при себе», нахмурился Глаз. «Да, сэр». На свою беду Уэйлс оказался прав. Стоило им только сунуться в пролив, как Волчер заскрежетал днищем по камням. «Полный назад!» – заорал капитан. В какой-то момент казалось, что все кончено, но потом корабль все-таки смог соскочить с банки и вернуться в открытое море. На сей раз Гласс решил не рисковать и бросить якорь в 4 милях от берега. Осмотрев в очередной раз окрестности в подзорную трубу, капитан некоторое время размышлял, после чего вновь обратил внимание на первого помощника. «Мистер Уайлс, вы, кажется, хотели прогуляться на берег?» «Так точно, сэр». «Прекрасно. В таком случае вам предстоит возглавить десант. Людей возьмите, сколько потребуется. И не забудьте просигналить на один, пусть присоединяются. Хватит им бездельничать». «Совершенно согласен, сэр. Разрешите исполнять? Действуйте, Уайлс. Всыпьте этим негодяям как следует». Дорвавшийся до самостоятельного командования первый лейтенант не стал терять времени даром и с энтузиазмом взялся за дело. Вскоре с Волчера спустили целых 5 шлюпок. Самой крупной из них был кожуховый бот. На нем было установлено 24-фунтовое орудие. Экипаж состоял из 26 человек, включая командира, штурманского мэта 6 Натаниэля Мерфи, артиллерийского унтер-офицера, боцман мата, 7 морских пехотинцев и 15 матросов. Следующим по размерам был полубаркас, именуемый также пинассом, вооруженный 12-фунтовым орудием. На нем находились лейтенант Эдвард Каррингтон, квартирмейстер, 6 морских пехотинцев и 14 матросов. За ними шли 2 10-весельных катера. На первом разместились мичман, фельдшер, квартирмейстер, сидящий на руле, 3 морских пехотинца и 10 человек-гребцов. На втором тот же состав за вычетом медика. Последней была капитанская гичка, на ней в десант отправился сам первый лейтенант Уайс, а с ним офицер, командовавший морскими пехотинцами, и 6 гребцов. С Одина спустили тот же состав за вычетом гички. Итого 9 шлюпок. Целая флотилия с 4 орудиями и 180 человек экипажа, каждый из которых имел оружие и мог при надобности принять участие в бою. К слову, о вооружении. Главной ударной силой десанта, если, конечно, не считать пушек, были морские пехотинцы, вооруженные частью винтовками, а частью старыми добрыми Браунбесс. Гребцы, добрая половина из которых из-за нехватки людей оказались кочегарами, получили короткие ружья с примкнутыми штыками. Командный состав, то есть офицеры, боцман-мат и артиллерист, могли похвастаться револьверами системы Адамса. Добавьте к этому короткие абордажные сабли, гранаты, фальшфейры для поджога зданий и кораблей, а также большие парусиновые мешки, предназначенные для боеприпасов, но с успехом применяемые для мародерства, и картина станет полной. Но когда карательная экспедиция была практически готова, в дело снова вмешалась судьба. Внезапно налетевший шквал едва не сорвал Волчер вместе с Одином с якорей. Чтобы спасти фрегаты, надо было немедленно запускать машины, а для этого вернуть в кочегарки импровизированных гребцов. Оставшимся без них десантникам пришлось поднимать на борт шлюпки, что в условиях разыгравшейся стихии оказалось не таким уж простым делом. К счастью, все обошлось благополучно, если не считать, конечно, свалившегося за борт констапеля, едва не разбитый о борт фрегата Гички, а также сломавшего руку морского пехотинца. Тем не менее, корабли дали ход и отошли от негостеприимных берегов. Прошло почти двое суток, пока море перестало штормить, и англичане смогли вернуться на прежнее место стоянки. Ждать больше было нельзя. Их отряд и без того потерял слишком много времени, так что Гласс снова приказал спускать шлюпки. Было уже почти 11 часов вечера, когда маленькая эскадра под началом лейтенанта-командера Уайза направилась к городу, выстроившись в кильватер. Подойдя к берегу на расстоянии в 3/4 мили, шлюпки остановились, выстроив линию поперек залива. Затем Гичка вышла вперед под парламентерским флагом и направилась к пристани, где их уже поджидала делегация горожан под таким же белым знаменем. Оказавшись на твердой поверхности, офицер одернул мундир, поправил треуголку и только после этого обратил внимание на пришедших его встречать обывателей. Старший из них, довольно полный господин в темно-коричневом сюртуке и панталонах в полоску, без всякой приязни смотрел на пришельцев. Лейтенант-командир флота Ее Величества Чарльз Артур Уайс, представился чиф, исполняющий обязанности здешнего бургомистра Росс, буркнул в ответ толстяк на довольно сносном английском. «Вы русский?» – заинтересовался его фамилией незваный гость. «Швед. Это имеет значение?» «Никакого. В таком случае, зачем вы пожаловали?» «Мое правительство уполномочило меня уничтожить все военное и казенное имущество в вашем городе, а также военную контрабанду. Посему требую свободного пропуска моих людей для поиска и истребления оного. Со своей стороны могу твердо обещать полную неприкосновенность частной собственности, а также жизни и здоровья обывателей. Если угодно, я могу зачитать вам прокламацию адмирала Пламриджа. До нас дошли слухи об Улиаборге и Брагистакте», — скривился Росс. «Тамошние жители не оценили миролюбивых предложений нашего командования и посмели им воспротивиться», — нагло усмехнулся ему в лицо лейтенант. «Поэтому с ними поступили, как с неприятелями, согласно обычаям войны. Вот что я вам скажу», — твердо заявил бургомистр. «У меня нет распоряжений моего правительства, позволяющих допустить вас и ваших людей к высадке, а также уничтожению какого-либо имущества, будь оно хоть трижды военной контрабандой. В городе есть русские солдаты», — удивился подобной решительности Уайс. «Мне не должно отвечать на такие вопросы. Однако, если вам столь любопытны эти сведения, рекомендую обратиться к командующему здешними войсками генерал-лейтенанту Рокасовскому. Полагаю, он не окажет в такой любезности. Хочется вам того или нет, мы осмотрим этот город и придадим огню все, что сочтем нужным», — усмехнулся англичанин, взявшись двумя пальцами за край треуголки. «Что же касается возможных эксцессов, вина за них целиком и полностью ляжет на вас. Посмотрим», — мрачно ответил ему бургомистр. «Вы сами выбрали свою судьбу», — фыркнул лейтенант и поспешил вернуться к Гичке. Сказать по правде, он был даже рад подобной неуступчивости аборигенов. Теперь никто не посмеет обвинить англичан в излишней жестокости. А то, что его люди постараются на славу, Уэльс не сомневался. «Спустить парламентерский флаг», — скомандовал чиф, оказавшись рядом со своим отрядом. «Заряжайте орудия, нам предстоит драка». «С большим удовольствием, сэр», — осклабились оживившиеся в предвкушении легкой добычи моряки. На свою беду, они не знали, что местные жители еще во время первого их появления собрались у местной церкви. Им всем было хорошо известно, чем заканчиваются подобные визиты, и нужно было срочно решать, что делать. Нельзя сказать, чтобы они как-то любили русских или их грозного императора. И если бы британцы просто проплыли мимо, никто из проживающих в городке финнов или шведов даже не почесался. Беда лишь в том, что те обязательно придут и не станут разбираться, где финское имущество, а где царское. Короче говоря, общество решило не просто послать к военному генерал-губернатору за помощью, но и сопротивляться всеми возможными способами. Благо, среди них оказалось немало охотников, с измальства умеющих стрелять по тюленям и лесной дичи. Так отчего бы им не поохотиться на двуногую, генерал Рокасовский не оставил мольбы о помощи из Гамликарлибю без внимания. Много сил он выделить не мог, но роты финских стрелков с двумя приданными им полевыми пушками форсированным маршем выдвинулись вперед и успели прибыть на место перед самым появлением английского парламентера. Поскольку времени на обустройство полноценной позиции не было, Командовавший ими русский офицер приказал своим подчиненным укрыться в складках местности, а орудия по мере возможности замаскировать. После чего стал ожидать развития событий. Британские шлюпки покрыли почти половину остававшегося им до берега расстояния, когда их накрыл картечный залп. Следом за ними разрядили свои ружья-стрелки, а потом к ним присоединились и местные ополченцы. На несчастье англичан, финские стрелки еще в 40-е годы получили на вооружение штуцера Гартунга. Не все, разумеется, но тем не менее. Кроме того, здешние охотники тоже предпочитали нарезное оружие, причем большинство из них имели как минимум пару таких ружей, а некоторые не ограничивались и тремя. Благодаря этому, на ничего не подозревающих англичан обрушился самый настоящий ливень из свинца и картечи. Больше того, первый выстрел в ответ прозвучал только через несколько минут, когда к их артиллеристам и морпехам вернулось самообладание. Повинуясь командам уцелевших офицеров, они развили самый сильный и беглый огонь, какой только смогли. К счастью для защитников, стрелять с качающихся на волнах шлюпок было не так удобно, как с твердого берега. К тому же канониры никак не могли понять, откуда по ним ведут огонь пушки, и лупили по хорошо заметным складам. На нескольких из них повредило крыши, но в целом особого вреда эта пальба не принесла. Зато хорошо пристрелявшиеся русские артиллеристы перешли с картечи на ядра. Первая же из них разбила гичку, прервав столь многообещающую карьеру лейтенанта Уайза. «Что будем делать?» – прокричал почти оглохший от собственной стрельбы квартирмейстер. «Ведите огонь, черт бы вас подрал!» – мрачно ответил принявший команду Каррингтон, после чего обернулся к матросам и заорал, старясь перекричать звуки боя. «Веселее, парни! Сейчас мы подойдем к берегу и покажем этим тупым аборигенам, что они зря связались с моряками Ее Величества. Сожгите здесь все от складов и домов до винокуренного завода». В этот момент посланная финским стрелком пуля снесла бравому лейтенанту пол черепа, и он, обливаясь кровью, упал на дно пиноса. «Кажется, наши финские друзья не хотят потерять свою винокурню», — хмыкнул кочегар Томми Бишоп, по прозвищу Снежок. «Что ты сказал?» — переспросил не расслышавший его квартирмейстер. «Становится довольно жарко, сэр», — закричал ему отличавшийся не только склонностью к черному юмору, но и умением быстро соображать матрос. «Это точно», — кивнул тот, — «но ты все же не болтай, а помоги мне заряжать эту чертову пушку». Помимо стандартных ядер, картечи и шрапнелей, у англичан имелось еще и некоторое количество зажигательных гранат, снаряженных помимо пороха опилками, густо замешанных с фосфором. Тем не менее, им не удалось зажечь ни одного здания, хотя большинство из них были буквально пропитанными ворванью и салом.